«Гость» на радио ВК. Добрый день, друзья, на радио ВК. Программа «Гость» на радио ВК. Вот позволю себе такую тавтологию. Меня зовут Олег Тихомиров. И я хотел бы сказать вам первым делом о том, что сегодня очень знаменательная дата. Сегодня 1 июля, день рождения замечательного художника Бориса Яковлевича Ряузова, художника-пейзажиста, народного художника Российской Федерации, действительного члена Академии художеств СССР. К сожалению, Борис Яковлевич от нас ушел, но творчество его, оно с нами, мы его любим, помним. И вот сегодня в том числе и об этом немножко хотели поговорить, потому что вот в этот знаменательный день мы пригласили к себе в студию Марию Викторовну Русакову, директора музея художника Бориса Ряузова, который вот есть в Красноярске и находится по адресу Ленина, 127, по-моему, да? Приветствую вас, Мария. Здравствуйте. Я бы хотел сначала личный вам вопрос задать, если вы позволите. Хотя трудно отказать, я понимаю, в такой ситуации. Скажите, а как вы попали в музей? Как вы стали директором музея от нашего замечательного художника Бориса Яковлевича Ряузова? Наверное, в этом было что-то чудесное стечение обстоятельств. Моя трудовая биография началась с музея, культурно-исторического музейного комплекса на Стрелке. Угу. В далеком 93-м году, когда я закончила университет, филологический факультет. И как раз в этот момент музей, бывший музей Ленина, искал новые пути развития, и там происходило много нового и интересного. То есть он находился в поиске и становлении. К тому моменту, когда разрушился Советский Союз, музей совсем недавно возник, но, собственно, его смысл был утрачен. И такое великолепное архитектурное сооружение Олега Саркисовича Демирханова с великолепно простроенной экспозицией оказалось, в общем-то, невостребованным. В связи с этим в музее возникло, ну, с подачи музейного сообщества Москвы, после консультации возникло такое, возникло то есть была создана новая концепция, и которая предлагала музею стать открытым и стать диалогом, музейной площадкой для других музеев страны. И тогда появились первые музейные биеннале. Как мы знаем, что музейные фестивали сейчас очень популярны в Москве, но родина их является Красноярск. То есть можно сказать, что вот вы являлись, вот, стояли, точнее, у истоков вот этого переформатирования бывшего музея имени Ленина. То есть я не могу сказать, что я была движителем этих истоков, но... Но вы принимали в этом участие. Да, я была рядом, и, в общем, это такой был бесценный опыт для меня. И как бы те ценности, которые человек, молодой человек получает в жизни, в молодости, они для меня были связаны с музейной сферой, с поиском музейного смысла. И поэтому работать в музее – это для меня очень... мне кажется, естественно и радостно. То есть музей – это правильное место для работы, потому что там возможно все. Он объединяет в себе и историю, и память, и искусство, и личные биографии, и встречи с интересными людьми, и там возможно и музыка, и театр. То есть все возможные форматы общения, культурного общения, возможны и именно в музее. Это я поняла как раз, работая в музейном центре, благодаря тамошним лидерам и всем событиям, которые происходили, начиная с 95-го года. Ну вот там, в музейном центре, там весело, потому что там вот современное искусство, очень все необычно. Я думаю, там какая-то такая совершенно необычная молодежь, вот эти творческие люди. Вот. А вот музей, скажем, Бориса Яковлевича Ряузова, он все-таки академический музей. Вот этот переход, как вы ощущаете лично? Как я ощущаю этот переход? То есть для вас это все-таки какая-то слишком большая разница, или это вот, собственно, может быть, просто одна из сторон познания мира и познания себя? музейность как таковая подразумевает встречу с подлинником. Если, например, в театре мы идем, чтобы встретиться с подлинными чувствами, то музей отличает возможность человека встретиться с вещью, которая вот единственная, уникальная в мире, или это предмет искусства, или это предмет истории, или документ, которая единственная в своем роде, и с ней связана эта история. К сожалению, ну, в некотором роде и к счастью, и, к сожалению, в наше время эта тема очень остра, потому что предметы... культура научилась предметы реплицировать, копировать, тиражировать. И начал это делать... Мы перешли в цифровую эпоху. То есть уникальность как таковая теряется, но само по себе чувство уникальности – это то, что необходимо человеку в его жизни. Человек как личность, чтобы ощущать собственную уникальность, или даже так, когда человек собственную уникальность ощущает, он ценит и уникальность, неповторимость и других людей, и других предметов и вещей, которые он встречает. То есть, и вот эта подлинность открывает для него мир. Вот, поэтому как раз в музейном центре-то и была ситуация очень интересная, состоявшая в том, что музей Ленина был построен, но не обладал ни одним подлинником, имеющим отношение, собственно, к своему предмету. Да, то это было немножко как это бы странновато. Это музей-миф. Но в то же время именно это позволило музею стать пространством и площадкой для встречи других музеев и для осмысления роли разных музеев, роли и судьбы этих музеев в мире. Позволило и самому музейному центру найти свой путь развития. То есть музей должен быть, как говорил Федоров, музей – это не собрание вещей, музей – это собор муз. Там встречаются искусства, там встречаются люди для того, чтобы восполнить друг для друга то, что им не хватает, поделиться. То есть, как мы знаем, если поделить яблоко, то оно будет половинка яблока, а если поделиться информацией, то информацией будут обладать и один человек, и другой. То есть это та щедрость, которую нам дает сфера культуры. Хорошо, давайте вот тогда вернемся, так сказать, к герою нашего сегодняшней программы, именно к Борису Яковлевичу Рявзову. Я напомню нашим радиослушателям, наверное, более молодым, которые, в общем, не застали в живых Бориса Яковлевича, который жил долгое время в Красноярске, преподавал в Институте искусств, тогда он так назывался. Вот. Борис Яковлевич родился в 19 году, далековато, правда, отсюда, в Астраханской области. Перед войной учился в Омском художественном училище. И в Красноярске, по-моему, он 41-го года живет, да? Да. Ну вот давайте теперь вы немножко расскажите о нем, поскольку вы, наверное, все-таки лучше знаете. Я-то тут вот на справки из Википедии опираюсь. Действительно, он родился в Астраханской области, в селе Берючая коса. И, что примечательно, на пересечении, то есть в месте, где Волга впадает в Каспийское море. То есть он родился в семье рыбака. Фактически его первой профессией стала рыбалка, ловля рыбы. И связь с просторами, с водными просторами речными, как мы можем наблюдать по его пейзажам впоследствии, она была для него очень ценна. Судьба привела его в Сибирь в связи с раскулачиванием. Его отца расстреляли, семью переселили в Омскую область, в село Покур. И молодой человек учился в школе, был талантлив, одарен, писал пьесы, играл в школьном театре, рисовал. И, выбирая свою судьбу, он не знал, кем он станет, будет ли он художником или, может быть, актером, но все-таки склонился к живописи. В 1939 году он поступил в Омское художественное училище. Mm-hmm. Нужно сказать, что в Омске тогда было художественное училище, а в Красноярске еще ничего такого не было. Только в 1940 году зародилась художественная организация. Uh-huh. Вот. Проучился он 2 года, учился успешно, но семейные обстоятельства вынудили его и искать работу, и работу художника он нашел в Красноярске, благодаря образованному союзу художников и существующим художественным заказам. Здесь была работа для художников. Он переехал в Красноярск, с большим сожалением расставшись в училище, обещая, есть такое письмо в семейном архиве о том, как он пишет руководителю училища, что он обещает все долги сдать и продолжать учебу. Вот. И приехал в Красноярск в марте 41-го года и стал работать в товариществе художников. Пришла, началась Великая Отечественная война, и художники стали востребованы очень в производстве агитационной продукции. Они выпускали «Окна ТАСС», плакаты, мотивирующие, то есть вдохновляющие на победу, мотивирующие на труд. И вот эта уверенность с первых дней войны, как мы видим в идеологических материалах, с первых дней войны уверенность в том, что мы должны победить, не угасала. И вот эту уверенность создавали в том числе и художники. И поэтому у них была бронь. То есть, конечно же, все молодые люди с первых дней войны в то время не мыслили себе другого пути, как пойти защищать Родину. Однако были такие виды работ. Ну да, когда которые, ты нужен просто, да, нужен твой талант, нужны твои способности. Когда ты более полезен здесь, в тылу. Поэтому в 41-м году Борис Яковлевич не ушел на войну. Это случилось в 42-м году, когда набирали 78-ю добровольческую бригаду. И выбирали лучших из лучших комсомольцев. Из 28 тысяч пришедших на пункты сбора, подавших заявление на фронт, только около 6 тысяч заявлений были приняты. И вот как раз в начале июля, вот в это время, в летнее время, начала формироваться 78-я добровольческая сталинская стрелковая бригада. И я так понимаю, что вот Борис Яковлевич, он вошел в ее состав. Да, он поступил туда рядовым и прослужил, был на фронте с 42 по 46 год. Прошел от Подмосковья, где у них были учения, под Гжатском, Великие Луки, Смоленск, там, где вели бои дивизии 78-й добровольческой бригады в тяжелейших боях. И вот весь этот военный период он не оставлял стремления стать художником. Это удивительно. То есть он взял с собой принадлежности для рисования, и бумагу, и карандаши. Он поддерживал связь с союзом художников, писал о своих делах и интересовался о делах, о том, чем живут художники, которые он оставил в Красноярске, просил их прислать мольберты, краски, что, в общем-то, было сделано впоследствии, спустя некоторое время. И он не переставал рисовать. Наступил момент, когда вот это его стремление, способность было замечено командованием, и его работой стало, он служил в артиллерии, его работой стало создавать артиллерийские панорамы, по которым артиллерия вела бой. Эти панорамы требовали, то есть ни один наблюдательный пункт не может дать точной картины. То есть это все проходилось ногами, проползалось на пузе, то есть артиллерист-разведчик. То есть вот здесь, наверное, как раз мастерство пейзажиста и зарождалось, вот такое очень точное. Мы подозреваем, да, что его горизонтальные, то есть те пейзажи, которые он писал впоследствии, множество красивых пейзажей, которые он создал, они все имеют протяженный горизонтальный формат. Он предпочитал именно... Да, у него горизонт, такая какая-то развернутая, да, горизонт такая... Это обязательный элемент его картин. И вот мы подозреваем, что это имеет свои истоки в его... Вот это панорамное видение такое, да. И сами панорамы, то есть это был предмет, собственно, черчения. Там важна была точность, координаты все были выверены, совершенно точно нанесены. Но, тем не менее, вот художественный дар не давал Рязову оставить эти пейзажи и без там деревьев, угу. без неба, там небо, облака, все это присутствует даже в этих панорамах. Ну, я так понимаю, что вот, тем не менее, Бог его хранил, слава Богу, для нас, для всех. И после того, как война закончилась, то Борис Яковлевич вернулся в Красноярск. И вот здесь как продолжалась его художественная, если так можно выразиться, карьера или вот художественная жизнь? Ну вот про войну что еще можно все-таки, да, вернувшись к войне, рассказать? Он стал членом Союза художников в 1942 году. И это... До или после того, как ушел? Вот это был такой интересный эпизод в его жизни, потому что в октябре, когда была сформирована уже бригада, и она размещена была в вагонах поезда, который отправлялся на фронт, его товарищи передали ему провизию, завернутую в газету. Mm-hmm. Он развернул газету и в газете прочитал, что Борис Рязов принят в члены Союза художников России. Такая действительно вот. Фантастическая это история. Было, да, в 1942 году. То есть на фронт он уже уехал профессиональным художником. И мечта стать художником, продолжать миссию художника, в нем с каждым днем, с каждым годом все крепло. То есть те рисунки, которые он буквально завещал художественной организации Красноярской, писал в письмах, что, пожалуйста, был такой руководил организацией в то время Иван Иванович Наливайко, с которым Борис Яковлевич поддерживал связь. И вот он ему писал, пожалуйста, имейте в виду, что я написал уже около 200 рисунков, это было в 43-м году. Угу. Они принадлежат Союзу художников. Так или иначе, следите вот за передвижением части, что они должны попасть, собственно, в Союз угу. и быть обнародованы. То есть это рисунки, которые он создавал, желая поделиться всеми своими вот впечатлениями угу. об увиденном. Но все-таки, кажется мне, что его судьба так, достаточно счастливо складывалась, потому что, вернувшись в Красноярск, вот он уже в 48-м году стал председателем Красноярского отделения Союза художников России. То есть вот был признан еще достаточно молодым человеком. Да, вот искусствовед Татьяна Михайловна Ломанова, например, отмечает такое сходство Рязова с Анной Ахматовой. Про нее говорили, что у нее не было периода ученичества. Сразу с первых своих строк вот это был мастер, то есть поэт, чувствующий настолько глубоко и величественно чувствующий слово. Вот, и она сравнивает Рязова с ней в этом, потому что буквально сразу спустя там 2-3 года после войны Борис Яковлевич едет на север края, путешествует по рекам и создает пейзажи, которые отбираются на всесоюзные выставки и затем попадают в коллекции ведущих музеев, например, таких как Третьяковская галерея. Он становится первым за Уралом академиком, членом Российской академии художеств. И это такой беспрецедентный факт. Его удивительный почерк художественный и стиль, он всегда выделяется на выставках. То есть его картины всегда узнаваемы. И, видимо, поэтому он и стал во главе художественной организации, uh-huh. и это происходило с ним несколько раз. То есть в нем чувствовалась сила лидера с очень твердым мировоззрением, которое может вести за собой. Uh-huh. Вот так традиционно немного теперь считается, что в Советском Союзе искусство, оно было идеологизировано, и особенно то, что касалось, так сказать, его экспортного варианта, когда советских художников представляли где-то за рубежом. Но вот надо сказать, что как раз творчество Бориса Яковлевича, оно не идеологизировано, по-моему, совершенно. Ну, может, за исключением каких-то нескольких серий, там, связанных, допустим, с историческими местами в Сибири, связанные с жизнью и деятельностью Ленина, или там дом, в котором жил Ленин. Это серия картин. А в целом это пейзажи. Это вот такие просто красивые, замечательные картины, превосходно выполнены. И при этом, я вот просто к чему мысль веду, он экспонировался на зарубежных выставках под в Советском Союзе, то есть в 54 году в Польше, в ФРГ, это враждебная вообще для нас была страна в 70-м году, в Западном Берлине, в Японии, это все в 70-е годы. То есть советское искусство было им представлено, и, собственно, это говорит о его вот несомненных таких заслугах, которые, ну, просто невозможно отрицать, если мы хотели поразить чье-то воображение. Вот наши, собственно, все равно же идеологи этим занимались, организацией этих экспозиций, выставок за границей. Вот они хотели поразить воображение жителей за границей, и вот они везли туда картины Рязанова. Это, конечно, о чем-то говорит, о силе таланта. Ну, вот это тоже удивительный факт. В биографии Рязанова. Его рисунки во многом, на его рисунках военных он рисует людей. И ему созданы несколько портретов именно в период, пока вот фронтовой и послефронтовой. Но после того, как он вернулся с войны, он к жанру портрета не обращался вообще. То есть он стал певцом Сибири, и как бы свою философию он воплощал в пейзажи. И вот пластический язык пейзажа был для него главным и основным выразительным средством. Что характерно, конечно же, ни один художник, особенно ведущий, там, занимающий пост в художественной организации, не мог обходить идеологически приоритетные темы. Да, вот именно это любопытно. И Рязанов тоже этого не делал. Но делал он это в пейзаже. То есть его первая серия, Труханская серия, которая, картины из которой попали в Третьяковскую галерею, была создана по мотивам сталинской ссылки. А, ну да. Да, есть даже этюды и зарисовки, где присутствует памятник Сталину, который был установлен в Труханске. Но в его главных картинах... То есть, в принципе, для идеологической цензуры было достаточно того, что там был Сталин, наверное. Ну, понятно. И, да. Например, пейзаж вот тут у меня, я хочу вам показать из Шушенского, «Окно Владимира Ильича Ульянова», написанное в 73-м году Борисом Яковлевичем. Ну да, это изба, это просто со светящимся окном, да. Вот. Эта картина почему-то поражала совершенно воображение его современников. Они видели в нем глубину и глубокомыслие, вот передачи именно духа, того, что было принято вкладывать в образ трудолюбивого Владимира Ильича, который является следующим в нашей жизни. Не, ну там действительно темный колорит. Однако художник... Вот как раз отойдя от портретности, от личности, он пользуется только живописными средствами и решает свои живописные задачи, композиционные, цветовые. Вот, вообще Борис Рязанов очень любит передавать что-то трудноуловимое. Вот очень много картин у него сумеречных. Здесь тоже присутствует. Да, я вот хотел сказать, что у него такие, они немножко... Ну, если бы так можно выразиться, не то чтобы мрачноватые, но, как вы правильно сказали, сумеречные. То есть там приглушенные тона, не очень такой сильный разброс цветовой. Это как бы, кстати, сразу вот заметно, но в этом, что это его цветового творчество. Цветового разброса трудно согласиться. Ага. То есть представляется, что художник-колорист, пейзажист, живописец, он ищет краски, которыми передают действительность, то есть правда, которая воплощена в красках. Каким образом, каким цветом передать землю? Ну, по-простому черным, ну, коричневым, ну, вот по совсем, по-детски. Вот. А когда художник способен вот, почувствовать, опять вернемся к слову подлинность, да? То есть все нюансы красок и игры света в том, какая она земля, и он пытается это передать и найти такие краски. То есть про Рязанова, опять же, известно, что он не пользовался никогда черным цветом. Все темные цвета у него составные. То есть каждый кусочек его полотна имеет некий другой цвет и смысл, другую композиционную состав красок. И вот это художник, который всю жизнь находился в поиске. То есть он пытался выразить что-то, что совершенно его, видимо, поражало, удивляло и трогало в мире. То есть он никогда не писал картин, которые просто для заказа, просто красивые, чтобы кому-то понравиться. Это его путь художника, это путь поиска. Его наследие отличает именно то, что очень много картин он создал. То есть когда он ушел из жизни в 1994 году, его самая большая мастерская в доме художника была, ну, практически забита его произведениями. И работа по описанию, собственно, наследия заняла продолжительное время у семьи искусствоведов. Ну вот, сейчас мы, наверное, прервемся буквально на минуточку у нас, так сказать. Обязательства существуют. И вернемся в эту студию для того, чтобы продолжить разговор. И, наверное, вот во второй части нашего разговора чуть-чуть поподробнее поговорим как раз об организации вот уже музейного дела, непосредственно вот его картин, где они находятся, как их смотреть. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. С любовью к Красноярску. Музей художника Бориса Рязанова приглашает посетить новую выставку «Шел по городу художник». Вы увидите более 30 живописных городских пейзажей Леонида Кузнецова, фотографии и предметы, связанные с настоящим и прошлым Красноярска. Все о сибирском городе, в котором хочется жить. Приглашаем красноярцев и гостей города в музей Рязанова по адресу улица Ленина, 127. Заказ экскурсии по телефону 211-26-20. Гость на радио ВК. Мы продолжаем наш разговор с Марией Викторовной Русаковой, директором музея художника Бориса Яковлевича Рязанова. Вот мы как раз говорили о том, буквально минут назад, что огромное наследие Борис Яковлевич оставил после себя. Скажите, как оно распределилось? То есть какая часть попала в ваш музей, какая часть попала в другие музеи, где еще его картины находятся? У музея получилось, ну, сложилась такая судьба музея, что создан он был буквально в первый же год после ухода Бориса Яковлевича. И, собственно, сам факт создания музея, вот как мне кажется, характеризует то отношение, которое в тот момент существовало к его личности и наследию. То есть никто не решил поставить ему просто памятник. Было решено художественной организацией и поддержано городом то, что этот человек, эта личность и его наследие достойны именно музея. То есть это пространство, в котором возможно показывать картины, менять картины, встречаться. Но у нас, кроме изучать. Сурикова, по-моему, ни у кого больше нет. Да, в Красноярске такого. Вот возникает такая параллель, собственно. Борис Ряузов таким образом был поставлен рядом с Василием Ивановичем Суриковым. И что интересно, наш музей находится рядом со сквером Сурикова. То есть это непосредственно его. По-настоящему художественный центр города, да, получается. А тогда рассказывайте о музее, раз уж мы начали об этом говорить. То есть в чем его особенность, как там расположены экспозиции? То есть бывает ли там только творчество Ряузова, или там, кстати, другие экспозиции бывают, других художников? Вот рассказывайте, пожалуйста. И, в общем, когда был музей создан, настали сложные времена для страны, и музею было помещение, которое и сейчас занимает музей, которое было ему передано, оказалось миниатюрным в сопоставлении с наследием Бориса Яковлевича, и достаточно долгое время находилось на реконструкции. Музей был открыт ровно 10 лет назад, в 2005 году. И в музее оказался способным вместить только два фрагмента наследия Бориса Яковлевича. Это его фронтовая графика и картины, которые он посвятил городу Красноярску, пейзажи, городские пейзажи. Собственно, эти две темы и являются ведущими для нашего музея. Открытие музея 10 лет назад было приурочено к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. И ежегодно, к 9 мая, конечно же, мы вспоминаем все, что связывает Бориса Яковлевича с годами, проведенными на фронте. Вот мы все-таки поговорили тогда, в начале нашей программы, о его военном этом периоде. А то, что касается его пейзажей городских, то, если честно сказать, получилось так, что я не очень хорошо с ними знаком. А глянув на те репродукции, которые вы сейчас принесли, они другие, согласитесь, что они все-таки по-другому как-то воспринимает он и при ландшафты Красноярска, эти интерьеры, и даже колористика какая-то другая. Или мне показалось это, скажите? Городские пейзажи очень интересны у Бориса Яковлевича. В общем, надо сказать, что тема пейзажа городского может быть во многом у художниками воспринимается как учебная такая, этюдная. А Борис Яковлевич в 70-е, 80-е годы попытался изобразить Красноярск во всех его главных, основных, таких ключевых объектах. Создал, как будто бы он поставил себе такую задачу создать такой многоликий портрет города Красноярска. Он изображает в пейзажах и центральный универсальный магазин ЦУМ, который сейчас нам кажется маленьким и уютным, а буквально в 70-м году он написал эту картину, а построили его в 65-м году. И по значимости такое строение, оно было для города, как сейчас для нас планета. Да, это считалось такое, все, что надо, идешь в ЦУМ. Да. Он, один из его пейзажей посвящен стадиону, который тоже был построен... Это стадион Ленинского комсомола, да, то, что называлось. Стадион Ленинского комсомола. И буквально эта величественность этого огромного сооружения и толпа людей, которые стремятся на футбол, толпа красноярцев, это говорит о том, что мы живем в мегаполисе, а в 70-е годы Красноярск как раз находился в периоде переходном. Начинал осознавать себя, ставить себе задачи, становиться большим, величественным городом. И вскоре возникнет и лозунг «Превратим Красноярск в край высокой культуры», да, «Красноярский миллиард». Знаете, на самом деле, я действительно, моя молодость пришла именно на эти годы, я застал этот переход от такой, несколько такой патриархальности, которая действительно Красноярску была присуща еще в 60-е годы, вот к этому, знаете, такому размаху, который стал у города появляться в 70-е годы, потому что вот это все строительство, которое мы сейчас имеем, вернее, вот эти объекты, как оперный театр, набережная, ну, там еще целый ряд, я сейчас просто не буду гадать, вообще вся вот эта вот предмостная площадь театральная, то, что она сейчас называется, гостиница «Красноярск», это все было построено за очень короткий срок достаточно, в 70-е годы, и это очень преображало город, и когда, вот представьте, вы живете в городе, который просто растет, как на дрожжах, и у вас на глазах появляются какие-то невероятные вот такие объекты, для вас непривычные, и вы начинаете себя чувствовать по-другому. И вот как раз в пейзажах Бориса Яковлевича Рязова вот это ощущение какого-то внутреннего оптимизма, какой-то такой веры в светлую жизнь, которая, в общем-то, вот она у вас на глазах вырастает, вот оно чувствуется. Вот я свою точку зрения сказал. Да, вы совершенно справедливую точку зрения сказали, что я могу добавить. И вот его городские пейзажи имеют несколько мотивов. Один из них связан как раз вот с главными инфраструктурными объектами развивающегося, строящегося города. А другой из них, другой мотив – это вот есть картины, которые прямо он назвал так: «Город строится, уходит прошлое». То есть он на контрасте показывает рядом стоящие деревянные домики и новостройки, которые вырастают как грибы на фоне. Он старался, вот, как я предполагаю, увидеть красоту, то есть внести в пейзаж и увидеть красоту в панельных новостройках, которые задают ритм и строгие линии городской среде. Однако вот все равно, если рассматривать городской пейзаж как вообще жанр, все-таки хочется склониться к тому, что художников больше занимает город, имеющий историю, город малоэтажный, имеющий разнообразие вот в визуальном своем облике. И вот этот вот подвиг, который... Вот мне хочется почему-то именно так назвать, который Борис Яковлевич, рисуя панельные новостройки и проспекты Нового Красноярска, он как раз еще раз возвращает нас к тому, к рассуждению о том, каким должен быть город, каким хотят его видеть горожане, и почему он превращается в нечто более строгое и менее интересное для жизни живого обычного человека, менее занимательное. Вот. Еще один мотив, он пытался воссоздать некие места в их историческом облике. То есть он написал часовню Параскевой Пятницы, как будто тогда, как будто бы города еще не было. Он то же самое делал с улицей Марковского, которую мы видели. Да, да, да. Одна из самых уютных, на мой взгляд, вот. Улиц еще. Почему-то так получалось, что объект, вот историческое здание, имеющее отношение к отвергаемому периоду жизни, отвергаемому советской эпохой периоду жизни 19 века, может быть поставлено в центр композиции, только если оно находится в том времени. Когда он вот к этим зданиям обращается в картинах настоящего дня, например, вот сельскохозяйственный институт он назвал картину, мы здесь видим всем известный и горячо любимый дом Годолова, где находится агроуниверситет, и только что воссозданный, только что обустроенный сквер рядом, где сейчас находится... Где сейчас эта ротонда, раньше, вернее, до сих пор называется стакан знаменитый. Да. Вот. Этот сквер недавно создан, то есть мы видим, что он идет, опять же, вот то, что новое появилось в Красноярске, он запечатляет в картинах. А исторический объект, именем которого он назвал картину, он находится сбоку, с краю, он выглядит. Да, это вот какая-то нарушенная как будто композиция. Да. Он не помещается целиком. Вот такое вот интересное наблюдение есть у нас. И Борис Рязов написал много пейзажей, посвященных городу, и этюдов из зарисовок, и Это очень интересно сравнивать сейчас, видеть тот город, который мы имеем, и находить его образ в пейзажах художника. Нужно сказать, что красноярские художники с тех пор вот очень много создали городских пейзажей, и эта тема интересует вот наш музей. Мы хотим продолжать ее развивать, вступать в диалог со всеми, кто любит город. Ну, вот у вас как... В прошлом году, то есть в прошлом году к Дню города мы предложили такую экспозицию, экспозицию для многих художников современных. Она называлась «Это город Красноярск». И многие имена действующих художников, и Александр Суриков, Ирина Верпета, и Рогачев, и многие-многие представили свои картины, и мы получили такой живописный срез того, как взгляд художника меняет, то есть что вообще замечает художник на самом деле, а чего не замечаем мы. И поэтому по этой выставке у нас был издан календарь благодаря поддержке типографии «Печатный двор». И во время выставки мы провели, задумали и провели такую своеобразную игру, которую назвали «Фотоквест. Автопортрет в Красноярске». Вот я как раз хотел о ней у вас спросить, да. Мы предложили горожанам прийти на выставку, изучить пейзажи, найти то место в городе, где, вот где находился художник, когда он... Поскольку и Борис Яковлевич является скорее академическим живописцем, и мы выбрали, избрались своей как бы целевой группой художников, которые работают скорее в академическом жанре, то, конечно же, на этих картинах были изображены здания так, как они есть, но с некоторыми элементами стилизации и характера художника. И вот заданием фотоквеста было найти то место, откуда художник увидел точку, да. Художник увидел это здание, этот пейзаж, вот этот уголок города, и сделать автопортрет, как вот, очень нравилось нам называть это «сити селфи», то есть модное селфи, сделать, запечатлеть себя в том пейзаже, который понравился, так понравился художнику. То есть художник же не случайно выбирает какой-то кусочек города, значит... Да, какой-то объект и именно эту точку, да. Что-то он видит и находит в этом какую-то... То, что он хочет выразить. То есть он все равно выражает себя и, что характерно, свою любовь. В городском пейзаже художник выражает... Ну и как народ откликнулся? Народ откликнулся. Нельзя сказать, что очень много народу, но... Главное, чтобы народ был хороший, это важнее. Да, народ был великолепный. 10 человек у нас поучаствовало, однако более 300 снимков мы получили, и как бы для обработки и выявления победителей и призеров этого было более чем достаточно. Да, 300 снимков. И нас поразило, что у нас было в экспозиции около 37 пейзажей. Некоторые из них были совершенно недалеко, в центральной части города, узнаваемые. А некоторые были, например, вот Константин Воинов, «Территория апреля», такой пейзаж. Это видовая площадка, вот вид города Красноярска с Сопкина в Бобровом лагу. И мы даже не чаяли, что кто-то рискнет туда добраться. То есть одна из номинаций конкурса – это обойти буквально все пейзажи этой выставки, этого задания. И нашлись такие люди, которые... Но вы непростые задания поставили. Да, которые буквально каждое место посетили и нашли именно ту композиционную точку, в которой видел это художник. А скажите, Мария Викторовна, вот это происходило в прошлом году, я правильно понимаю? Да, это происходило в прошлом году, но поскольку тема города, наша ведущая тема, и выражая нашу любовь к городу, мы каждым летом хотим посвящать городу новую выставку, в этом году 10 июня, мы открыли выставку пейзажей одного из участников прошлогодней выставки, выставку пейзажей Леонида Кузнецова. Вот очень нравится мне его выразительный именно городской пейзаж, где и экспрессия, и цветовой характер передается, вот, и эмоции художника, и в то же время и красота зданий, и отношение человека к этому, и места, собственно, узнаваемые. И в этом году вы тоже будете проводить. И в этом году мы приглашаем всех. С сегодняшнего дня буквально мы объявляем старт фотоквеста. Он будет иметь название «Смотри, как художник». Мы не будем настаивать на том, чтобы это было селфи. Все-таки интересно... Интересно прямо вот... Да, интересно попасть в пейзаж, да, и сравнить то, что я вижу своими глазами, то, что ты видишь, и то, что видел художник, и то, что он счел важным в нанести на холст, и чем он делится с нами. И вот это сопоставление, как нам кажется, очень познавательно, а для летнего времени и интересно, и подвижно. Полезно, это да. Своего рода экскурсия по городу. В общем, парни и девушки, берите фотоаппарат, берите за руки и отправляйтесь на фотоквест «Смотри, как художник». Это очень, мне кажется, познавательно. Это укрепляет ваши отношения с городом и ваши отношения между собой. Лучше это вообще в пару делать, я вот уверен. Тогда вообще замечательно можно время провести, да, и многое для себя узнать. Это можно делать как в одиночку, так, да, семьей, парами, можно коллективом. То есть участие у нас не ограничено. То есть один участник может быть индивидуальным, может быть коллективным. Я хочу немножко о правилах сказать. Значит, чтобы участвовать в фотоквесте, нужно посетить музей Рязанова. На Ленина 127. Да, на Ленина 127. Посмотреть выставку, получить кросс-лист. То есть мы представляем перечень картин с адресами, в общем-то, с подсказкой. И пройти по этому маршруту. И есть положение о конкурсе, которое опубликовано в сети интернет. Как фотографии, сделанные фотографии нужно прислать на определенный адрес. И выставка у нас завершит работу 22 июля. И именно 22 июля мы подведем итоги, и победители будут награждены ценными призами. Что касается номинаций, значит, в прошлом году было 3 номинации у нас, и они сохранились в этом. Номинация, в одной из номинаций нужно представить, побеждает тот, кто обошел буквально все пейзажи, то есть тот, кто сделал больше всего уникальных фотографий. Да. Во второй номинации побеждает тот, кому удалось вот наиболее точно схватить пейзаж, то, что замыслил художник, замысел художника, вот, наиболее точное воплощение, наиболее художественная фотография. Вот. Третья номинация. Вот новая номинация связана с тем, что каждый человек, живущий в этом городе, наверное, имеет какие-то свои личные воспоминания, истории. И этими вот воспоминаниями, историями можно с нами поделиться и победить в номинации «Личная история». Вот все это описано в положении. Я, конечно, может быть, нескромный вопрос задам, Мария Викторовна. А призы какие? Ну, так и ответить. Билет в музей. Нет, на самом деле понятно, что это делается не для того, чтобы что-то заработать, а в общем для себя больше, конечно. Я надеюсь, что эта наша традиция будет из года в год иметь продолжение, и из года в год призы будут становиться все ценнее. Но я хочу сказать, в любом случае эти призы для фотографов, и они всегда пригодятся. Не ради денег, ради славы. Вот, в общем, как говорил наш поэт замечательный. Вот, дело в том, что те участники, которые прошли у нас фотоквест, они, конечно же, они выразили готовность участвовать обязательно в этом году, потому что такой вид путешествия, экскурсии по городу, он очень интересен. Мария, я боюсь, что вот программа наша к концу уже подошла. И я должен вам сказать огромное спасибо за ту интереснейшую информацию и о Борисе Яковлевиче Рязе, и о музее, который вы храните в своих руках, добрых, нежных и мудрых. И, конечно, вот об этом замечательном мероприятии, которое у вас начинается, я напомню, с сегодняшнего дня. И я подскажу еще раз нашим уважаемым слушателям, что если у вас возникнет желание погулять по городу и ощутить себя настоящим художником, хотя бы и при помощи фотоаппарата, то загляните обязательно на Ленина 127, да и просто туда заходите, потому что там вы увидите совершенно замечательные картины, которые откроют, может быть, да и не может быть, а точно открою для вас и город, и мир совсем с другой стороны. Спасибо большое. Мария, вы еще что-то хотели мне сказать? Давайте, только очень коротко, боюсь, что да. Я вот еще хочу добавить, что именно в продолжение городской темы мы дружим с экскурсоводами, которые водят экскурсии по городу. А, вот как. Да. И если вы придете в наш музей, во-первых, вы можете узнать о тех экскурсиях, которые сейчас предлагаются вот на июль месяц, и сделать заявку. А во-вторых, некоторые из этих экскурсий как раз связаны с нашей выставкой, и есть городские экскурсии, уже разработанные, которые водят по объектам, изображенным на картинах выставки. А, ну то есть они вам еще и подсказки дадут. Да. По большому счету. Вот, наш музей открыт для всех, наш телефон 211-26-20, у нас проводятся замечательные экскурсии. В общем, если да, кто-то адрес или телефон вдруг случайно сейчас не записал, не услышал, то зайдете еще и на сайт Радио ВК, там как раз вот в записи нашей беседы с Марией Викторовной мы обязательно оставим и телефон, и адрес. Ну, теперь уже будем прощаться, Мария Викторовна. Спасибо вам большое, удачи вам в ваших делах и процветания нашему замечательному музею Бориса Рязова. Спасибо вам, желаю процветания вашему замечательному радио. Раскланялись, спасибо большое, до свидания. Гость на радио ВК.